Глава 18. Грёзы любви. Это было смешно и глупо, или даже так, просто глупо. И уж даже совсем не смешно. Подумать только, влюбиться в варвара, в глупого верзилу, заросшего как обезьяна, с его длинным носом, карими глазами, светлыми волосами и здоровенными ручищами. Как она могла? Что скажет отец, если вдруг узнает? Какое стыд! А Уцай, кажется, уже о чем-то догадывается. То-то он смотрит на варвара волком. Будь его воля, спихнул бы гостя со скалы, вот и весь разговор. Но он не спихнет, потому что варвар — великий воин среди людей. Так и отец сказал. А отец понимает в этом, как никто другой. К тому же варвара обучал мастер-наставник их ордена, учитель Тай. А Тай был величайшим воином всех времен и народов, хотя и умер совсем молодым. Его имя еще при жизни занесено было на скрижали традиции. Но, правда, ничего этого отец не сказал иностранцу, незачем ему знать раньше времени. К тому же он совсем еще мальчишка, не по возрасту, конечно, а по внутренней зрелости. Мэйлинь это видит сразу. У нее глаз наметан. Впрочем, мужчины все мальчишки, когда дело касается женщин. Они ведут себя, как молодые фазаны. Наскакивают друг на друга, распушают хвост. Правда, есть и другие, умные, хитрые, расчетливые. Для них женщина как трофей, добытый на войне или на охоте. Они используют специальные методы и хорошо знают женскую психологию, особенно психологию влюбленной женщины. Но, кажется, наш варвар не из таких. Страшно подумать, что было бы, если бы он по природе своей был коварным соблазнителем. Впрочем, может, он такой и есть. Делает вид, что ничего не замечает, что Мэйлинь ему безразлично, а сам только и ждет момента, пока она расслабится. У Мэйлинь от таких мыслей сладко и горячо забилось сердце. Но она тут же и одернула себя. Хватит думать о глупостях. Между ними не может быть ничего серьезного. Он чужак, к тому же иностранец. Она наследница древней традиции, дочь патриарха великого учения. Ее дело не думать о всякой ерунде вроде любви, а неустанно постигать тайны бытия, стоять на границе двух миров и обеспечивать спокойствие. Она ушла к обрыву, туда, где старый поросший мхом валун висел над пропастью. Стала смотреть вниз, но мысли о варваре не оставляли ее ни на миг. Рассердившись на себя, она решила потренироваться. Тренировки даосов отличаются, конечно, от тренировок обычных смертных, даже если и выглядят точно так же. Кроме обычных вещей, даосы часто тренируют вещи совсем удивительные. Вот так и Мэйлинь. Сегодня она будет тренировать искусство невидимости. Немного размявшись, Мэйлинь встала в сань-ти-ши. Левая ладонь ее была поднята, вровень с лицом развернута вперед, правая основанием прижата к дань-тянь. Туда, где выплавляется пилюля бессмертия и возникает бессмертный зародыш. Пальцы рук как бы охватывали пиалу, образуя знаменитый орлиный хват, тренирующий такую силу кисти, что легким движением можно вырвать из человека кусок мяса или вовсе оторвать ему голову. Тренировать невидимость можно было в разных позициях. Кто-то занимался этим, стоя в Хун-Юань, кто-то в У-Дзы, но у нее лучше всего получалось делать это в Сан-Ти-Ши. Она установила сорочий мост. Особое положение языка во рту, практикуемое в ушу и цигун. Вдохнула, и ци послушно, тяжелой теплой волной пошла через все тело, достигла дань-тянь. Дань-тянь. Так называемое поле пилюли, энергетические важные центры в китайской традиции, обычно совпадающие с чакрами в йоге. Когда говорят просто «дань-тянь», не уточняя, обычно имеют в виду область чуть ниже пупка, называемую также «цихай», «море ци» и точек «юнцуань» на стопах. Ноги стали укореняться в земле. Мэйлинь чувствовала, как они медленно проваливаются в почву. Она смотрела перед собой. Живот в области дань-тянь был наполнен ци и одновременно стал легким и подвижным, словно никогда не принимал в себя пищу смертных. Налившиеся силой ладони чувствовали энергию, как сопротивление воздуха, которое все усиливалось. Ци накапливалась в ладонях, но не оставалась здесь, а шла дальше. Сейчас руки ее были источником удивительного излучения сродни радиации, невидимого, неощутимого. Радиация эта густела и распространялась все дальше и дальше. Вот она сгустилась до того, что если бы взглянуть со стороны, стало бы видно, как трепещет и переливается воздух перед ее ладонями. И тогда Мэйлинь выдохнула через ладони. Листья на огромном дубе затрепетали, словно подул ветер. Мэйлинь свела зрачки и расфокусировала взгляд. Дуб стал двоиться. Она смотрела прямо сквозь него, на соседнюю вершину и еще дальше. Предметы приобрели призрачный вид. Сквозь них легко просматривались другие, стоявшие гораздо дальше, которые в обычном состоянии увидеть было невозможно. Внезапно для себя Мэйлинь разглядела затаившуюся в кустарнике лису. Мысленно вздрогнула, едва не потеряла концентрацию, но тут же успокоилась. Лиса была просто лисой, не оборотнем. Да к тому же находилась от нее на расстоянии в несколько километров. Мэйлинь продолжала смотреть перед собой расфокусированным взглядом. И вот, наконец, на периферии этого взгляда появились серые мерцающие точки. Их становилось все больше и больше. Вскоре все пространство перед ее глазами заполнилось этими точками. Словно серая пелена накрыла ее и отделила от всего мира. И только в самом центре зрачка оставалось небольшое ясное пятнышко. Все остальное мерцало и переливалось. Теперь она была невидима для окружающего мира. Ни звери, ни птицы, ни люди, ни духи не могли распознать ее присутствие. Почти невидима, потому что сохранялась еще небольшая область в центре зрачка, через которую она ясно различала белый свет. Чтобы увидеть ее, надо было, чтобы она взглянула этой областью прямо на того, кто хотел ее отыскать. Так она стояла, не шевелясь, и даже ветер не трепал ее волосы, словно и он не видел ее. Она заметила, как на дуб села сойка, покрутила головой, перескочила с ветки на ветку, что-то крикнула на своем языке. Мэйлинь не разобрала, что именно, и улетела прочь. Через пару минут на поляну вышел барсук. Разнюхивая что-то, ясное только ему одному, важно прошелся туда-сюда. Едва не стукнулся носом о ее ногу, исчез. Мэйлинь сделалось смешно, но потом она сразу стала серьезной, вспомнила, как тренировалась здесь же несколько дней назад. Она стояла вот так же, невидимая ни единому живому существу, когда на поляну вышел варвар. Вообще-то у него имя имелось Александр или попросту Алекс. «Алекс, Алекс», — задумалась она, — «красивое имя или все-таки не очень?» Вообще-то, конечно, трудноватое для китайца. Привычнее было бы, если бы его звали Ань — спокойствие, Бао — драгоценность, или, на худой конец, Ли — сила. А что означает имя Алекс? Она вспомнила, что в тот же вечер, как он появился у них, она подошла к нему и, посверкивая глазами, спросила, «Что значит твое имя?» «Что значит?» — переспросил он. На миг ей почудилось, что он растерялся. Его корей глаза заморгали, она тогда уже отметила, какие у него длинные ресницы. Такие не у всякой женщины встретишь. И притом он не какой-нибудь изнеженный мальчишка, а настоящий мужчина, это сразу видно. Так вот, когда она спросила, глядя на него из-под лобья, что значит его имя, он поначалу растерялся, но быстро пришел в себя и отвечал. Это имя очень древнее. Пришло из античной Греции. Означает оно «защитник людей». «Защитник людей». Подходящее имя для воина, подумала она тогда. И для даоса тоже подходит. Ведь одно из их главных дел — защищать людей от всякой нечисти. Хотя в разговоры про древность она не очень поверила. Что там за древность может быть у иностранцев? У китайцев уже были императоры Яо и Шунь, когда западные люди только-только спрыгнули с дерева, и хвост у них отвалился по причине плохого питания. Нет, когда иностранец говорит о древности, он просто не понимает смысла этого слова. Впрочем, Алексу она позволила рассуждать о древности, хотя это и было очень смешно. Ведь иностранца со своим самомнением и своей беспомощной наукой, которой они почему-то не могут вылечить, ими же открытые болезни. Ужасно похоже на младенцев. Покажи им луну в небе, они начнут тянуться к ней и досадовать, что небесное тело никак в руки не дается. А дай им сокровенное знание, они повертят в руках и выбросят, как никчемную пустышку. Таковы они, заморские варвары. А тогда она замерла невидимкой на обрыве и краем глаза сквозь пелену поглядывала на Алекса. Тот некоторое время постоял, глядя вниз, на горную деревню, потом быстро размялся и начал тренировку. Он тренировал кулак великого предела. Мэйлинь заинтересовалась. В такой традиции старое искусство Тай Ци Цюань она еще не видела. Алекс тренировался, а Мэйлинь все посматривала на него искоса. Однако это было неудобно, она не могла разглядеть деталей, и тогда Мэйлинь, забывшись, глянула на него открыто, не через пелену, делавшую ее невидимой, а прямым взглядом. Он ощутил на себе этот взгляд, в ту же секунду обернулся и с изумлением поглядел на нее. Он так смешно удивился. Его брови, густые, как у генерала в древности, поднимались вверх, а лицо становилось, как у обиженного дитяти. Того и гляди, захнычет. Однако он не захныкал, а лишь спросил, откуда ты взялась? Она нахмурилась, коря себя за лишнее любопытство. Теперь уж как следует не потренируешься. «Я здесь гуляю», — сурово отвечала она. «Гуляешь?» «Да», — огрызнулась она. «Или ты, иностранец, запретишь мне гулять по моим собственным горам?» Он улыбнулся. «Нет, конечно», — сказал он. «Гуляй сколько хочешь. Просто секунду назад тебя здесь не было». «Я здесь уже 2 часа», — сердито сказала она. «Смотреть надо лучше». И прикусила язык. Чужаку вовсе не обязательно знать, на что способны даосы. Правда, в книгах им приписывались и куда более сложные, изощренные чудеса. Ну, да одно дело книги, и совсем другое — реальные дела. Похоже, Алекса ее слова заинтересовали. 2 часа», — сказал он. «Хорошо же ты прячешься». «Я, когда пришел, никого не заметил». Мэйлинь напряглась. Кажется, любопытный варвар пристанет сейчас с лишними вопросами. Она совершенно не настроена на них отвечать. Довольна и того, что она уже разболтала. Чтобы отвлечь его от опасной темы, Мэйлинь сделала заинтересованное лицо. Подошла к Алексу поближе и спросила его. «Это ты Тай Ци Цюань занимался?» «Ты же сама знаешь, зачем спрашивать?» — усмехнулся он. «Невежа!» — рассердилась Мэйлинь и даже ножкой топнула. «Кто же так отвечает на вопросы девушки?» «Я отвечаю», — сказал Алекс. «Особенно, если девушка хитрит и притворяется». Тут Мэйлинь разгневалась уже не на шутку. «Конечно, девушка и хитрит, и притворяется. Да ведь у девушек природа так устроена, чтобы хитрить и притворяться. И если девушка хитрит, это вовсе не значит, что она лживая и порочная, а просто так уж принято. Потому что если мужчины главные свои вопросы решают при помощи силы, то женщинам приходится это делать при помощи хитрости». Конечно, любимого мужчину женщина обманывать не станет. Но кто сказал, что Алекс — ее любимый мужчина? Это просто нахальство так себя вести. Все это подумала про себя Мэйлинь, и многое из этого прочитал в ее глазах Алекс. Но сделал вид, что ничего не понял. Мужчины ведь тоже очень хитрые. Бывает, что и хитрее женщин. Когда им надо, они с полувзгляда все улавливают, а когда не надо, ни за что не поймут. «Значит, ты была невидима?» Не дожидаясь ее слов, спросил Алекс. «Ты же сам знаешь, зачем спрашивать?» — ехидно отвечала Мэйлинь. Но он заинтересовался необыкновенно. «Как у тебя это выходит?» — спросил варвар. «Зачем тебе?» — огрызнулась она. «Магазин пойдешь грабить?» Это было, конечно, невежливо, но он тоже хорош. Задает глупые вопросы, да еще и улыбается все время. «И что он все время улыбается?» С раздражением подумала Мэйлинь. «Человек побывал в лисьей бездне. Чему тут улыбаться? Еще неизвестно, человек ли он. Если нет, надо плакать, а не улыбаться. Да и плакать-то бесполезно. Теперь она вспоминала этот разговор с горечью. Как много времени, оказывается, прошло с того дня, как все изменилось. И главное, что случилось? Ультиматум Лис. Они требуют выдать Алекса, отец не может его выдать, и не выдать тоже не может. Они с таким трудом добились перемирия с лисами. Если те объявят войну, конец всему. За последние столетия лисы усиливались, а они только слабели. Не могут они сейчас противостоять лисам. Но как отдать им ни в чем не повинного человека? Руки ее задрожали. Она не выдержала и опустила их. Слишком сильно было чувство. Нельзя так тренироваться. Дух должен быть спокойным, бестрепетным. Иначе от тренировки больше вреда, чем пользы. Но как тут оставаться спокойной, когда творится такое? Мэйлинь уселась на краю обрыва. Она глядела вниз и видела далеко под собой деревню даосов. Желтели возделанные поля, змеилась синей лентой река, зеленели горы. Над всем висела прозрачная голубая дымка. Казалось, будто долина находится на дне моря, проступая через толщу воды. Вид с горы такой живописный, одновременно умиротворяющий, всегда успокаивал ее. Всегда, но не сегодня. Она не заметила, как отец оказался рядом. Наставник Джан, лучше кого бы то ни было, владел искусством незаметного перемещения. Она хотела что-то сказать, но сдержалась и опустила голову. Отчаяние, непонятное ей самой, вдруг охватило девушку. Кто ей, в конце концов, этот иностранец, чтобы она о нем так беспокоилась? Почему ее сердце так сжимается от страха за него? Она не могла дать ответ на этот вопрос. Но чувствовала, будто холодное проклятие лисьей магии, подобное смертельной тени, нависло прямо над ней. Она молчала, наверное, целую минуту. Отец тоже ничего не говорил, с жалостью глядя на дочь. Он понимал, что с ней происходит. Лучше нее и знал. Какова природа этого чувства? До того, как Мэйлинь сама его ощутила. Но чем он мог помочь дочери? Чем вообще можно помочь в таком случае? Даосская магия могущественна. Ей подчиняется пространство и время. Даже золото может она извлекать из недр других веществ. Но любовь — та материя, над которой у них власти нет. «Что же ты решил, отец?» — наконец тихо спросила Мэйлинь. Наставник Джан снова вздохнул. Он не боялся, что дочь увидит его слабость. Он был великим учителем и обладал такой силой, о которой большинство смертных даже представления не имеет. Он знал, что сердечная чувствительность выглядит слабостью только для людей никуда не годных. Но дочь ждала его слов. Слова воспоследовали, только совсем не те, которых ждала Мэйлинь. «Исчез его слуга», — сказал старый даос. «Сбежал?» — с досадой спросила Мэйлинь. «При чем тут какой-то слуга? Да хоть бы все слуги в мире исчезли. Что теперь?» Старик покачал головой. «Совсем исчез», — сказал он. «Сначала я не придал этому значения, потом забеспокоился, не лисьи ли это проделки. Я гадал на панцире черепахи. Ничего не видно. Знаки противоречат друг другу. Думаю, это морок. Его похитили Хули Цзин и прячут от нас. Зачем он им? Через слугу они надеются добраться до хозяина». «Значит, лисы знают, что мы его не выдадим», — лукаво проговорила Мэйлинь. «Лисы не могут этого знать», — покачал головой старик. «Я еще сам не решил». «Отец, они хитрые и проницают своим взором пространство и время. Ты сам еще не знаешь, что решил, а они уже знают». «Не думаю», — перебил ее даос. «Скорее они готовят запасной вариант на тот случай, если мы заупрямимся». «А я думала, если мы заупрямимся, они начнут войну», — сказала девушка. «Войну начать не так просто. Надо мобилизироваться, доказать свою правоту перед синклеотом блюстителей. Это все сложно. Гораздо проще подослать к нему человека, которому он доверяет». На некоторое время установилась тишина, и Мэйлинь и старик о чем-то думали. «Думаешь, лисы поставят на слугу печать?» — спросила Мэйлинь. «Это было бы самое простое», — покачал головой Даос. «Но тогда они своей цели вряд ли добьются. Мы сразу обнаружим печать и примем меры». «Тогда что нам делать?» «Ждать», — отвечал старик. «Когда не знаешь, что делать, самое верное — ждать».